Глава 9. По воле случая. Муж Ли Инджу, Чон Хасон, на протяжении 6 месяцев состоял в сексуальных отношениях со своей бывшей одногруппницей. Она как раз недавно переехала в многоквартирный комплекс поблизости. В тот день после романтической встречи они вернулись на такси и попрощались на автобусной остановке возле ее дома. Согласно показаниям женщины, это произошло в 11 вечера. Его тело обнаружили после. Верно? Что странно, труп нашли в другом районе, за холмом, далеко от того места, где его высадил таксист, и от его дома тоже. Непонятно, что Хасон там делал. Может, это было ограбление, раз из кошелька пропали деньги? В лесу сейчас полно охотников на маньяка. Вдруг это сделал кто-то из них? Конечно, есть вероятность, что убийца забрал деньги, чтобы преступление выглядело как ограбление. Свидетели есть? Пока нет, но мы проверяем. Какова вероятность того, что это дело рук кого-то из рабочих? Пока работаем над этой версией. Хотелось бы услышать что-то конкретное. Я долго буду ждать? Это преступление должно быть связано с Ли Инджу. Опять этот бред. Это не бред. Мы раскроем преступление, только если откажемся от версии с таинственным серийным убийцей. Слышал, что жители нашли нож на месте преступления. Черт возьми, чем вы тут занимаетесь? Да, наша оплошность. Но необходимо серьезно рассмотреть версию с Ли Инджу. Она так или иначе связана со всеми тремя убийствами. Выяснил, что убитый старшеклассник дразнил ее сына. Ты уверен? Да, я опросил его одноклассников, но в случае Чон Хасона все сложнее. Думаешь, и это дело рук Ли Инджу? Она могла узнать о его изменах. Как она могла ударить мужа, который намного выше и сильнее ее? Это невозможно. К тому же, очевидно, Ли Инджу была потрясена известием о смерти мужа. У нее поднялось давление, врач это подтвердил. Получается, в первых трех убийствах замешана Ли Инджу, а Чон Хасон стал случайной жертвой подражателя. Чушь какая-то. Мне тоже не нравится эта версия, но другого объяснения нет. Если попытаемся связать все четыре случая, преступника не поймаем. Тут в кабинет ворвался Ким. Что такое? Я еще раз проверил историю звонков Ли Инджу, и знаете, что всплыло? Что? Юн Чхансу. Мы это и так знали. Нет, после этого они продолжили созваниваться. Может, они сговорились, или он ее просто использовал. Он отказался от своих обвинений. Мне это тогда показалось подозрительным, поэтому я решил проверить его. Получается, Ли Инджу и Юн Чхансу были замешаны в этом деле с самого начала. И... «Что ты выяснил?» «В старших классах Юн Чхансу привлекался по другому делу». «По какому?» «В его школе произошло преступление. Учительница была найдена мертвой в кабинете химии, отравилась ртутью. Подозревали его отца. Позже с него сняли обвинение, но Юн Чхансу тоже фигурировал в деле». «И что потом?» «Решили, что это было самоубийство». Записку учительница не оставила, да и в целом странный случай. Вам это ничего не напоминает? Например, дело Пак Чонги. Ходили слухи, что Юн Чхансу причастен к ее смерти. Юн Чхансу, где вы были вчера вечером во время убийства Чон Хасона? Дома. Кто-нибудь может это подтвердить? Нет, а должен. Вы были знакомы с Ли Инджу до этого происшествия? Например, состояли в отношениях? Чхансу нервно улыбнулся. Он осмотрел комнату для допросов. Голые стены и одностороннее зеркало, с обратной стороны которого за ним могли наблюдать. С того дня, когда Инджу впервые туда вызвали, ничего не изменилось. Чхансу не был удивлен, когда полиция снова приехала к нему домой. Он предвидел это, когда узнал о смерти ее мужа, но никак не ожидал, что его запишут в подозреваемые, поэтому даже не позаботился о своем алиби. Насколько я помню, я впервые позвонил Ли Инджу пару месяцев назад, До этого мы не были знакомы. Ранее вы звонили ей с другого номера, из телефонной будки перед магазином. Мы обнаружили это, когда проверяли историю звонков на домашнем телефоне Ли Инджу. Но это было после смерти господина Кана. То есть вы признаете, что звонили ей из телефонной будки? Я же в прошлый раз вам все уже рассказал. Я звонил из чистого любопытства. Зачем вы убили господина Пак Чонги? Кто убил? Я? У нас есть доказательства. Ну, давайте посмотрим, где они. Детектив Ким поставил перед ним стеклянную бутылку. Это бутылка с пестицидом. Видите, на ней еще осталась этикетка. Состав совпадает с веществом, которым отравили Пак Чонги. Не подскажете, как она оказалась у вас дома? Это была та самая бутылка, которую Чханьсу украл из сада Хасона. Он так и не сдал мусор на переработку, впрочем, как и всегда. У Чханьсу непроизвольно вырвался смешок. Это выглядело просто абсурдно. Ким посмотрел на него. Суровый взгляд следователя не предвещал ничего хорошего. «Я не знаю. В любом случае, я его не убивал. Зачем мне это?» — сказал Чханьсу с ухмылкой. «Любите ходить в горы? Под вашей раковиной нашли котелок и горелку», — продолжил Чхве. «Раньше любил. Думаю, эти вещи есть у каждого в доме. Также нашли складной нож». «Не знаю, давно им не пользовался». «А эта вещь принадлежит вам?» Следователь молча вытащил нож, на вид самый обычный. «Нет». «Посмотрите на две буквы, выгравированные на рукоятке ножа. ЧС. Прямо как Чханьсу». Улыбка снова пробежала по его лицу, но через мгновение оно снова стало серьезным. Он понял, что недооценивал ситуацию. Чхве рассматривал белую стену за спиной Чханьсу, будто обращался именно к ней. «Я не мог отделаться от мысли, что во всем замешана Ли Инджу. Но с самого начала был еще один человек, связанный с этим делом. Это вы, Юн Чханьсу. Утверждаете, что стали свидетелем убийства, но причастность женщины, которую вы видели, не доказана. Точно ясно лишь то, что вы были рядом с местом преступления. И как я не подумал об этом раньше?» Чхве опять посмотрел в упор на Чханьсу. Лицо следователя нисколько не изменилось, но Чханьсу почему-то почувствовал, что он злорадствует. «У вас были натянутые отношения с Кан Инхаком. Начальник участка говорил, что вы однажды сильно повздорили». «Послушайте, это было недоразумение. Кроме того, уже несколько месяцев прошло. Зачем мне убивать его сейчас?» «Да, люди убивают из-за пустяков. Вам ли не знать? Как тогда с учительницей химии?» У Чханьсу перехватило дыхание, будто от сильного удара. В комнате для допросов воцарилась тишина. Он понимал, что если продолжит молчать, то это вызовет еще большее подозрение. «Это всего лишь совпадение», — выдавил он. «Вполне возможно, совпадение. Но я уверен, что все не так просто, и мы скоро это узнаем. Я считал, что во всем замешана Ли Инджу. Но как тогда объяснить смерть Чон Хасона? Был ли это подражатель или грабитель, который убил его случайно?» Чханьсу молчал. «Но если допустить, что убийца вы, нет никаких причин полагаться на совпадение. Все объясняется логически». «Это нелепо. Вы хотели убить Кан Инхака и свалить всю вину на Ли Инджу. Для этого вы сблизились с ней. Затем вы попытались подставить ее и убили Пак Чонги, верно?» «Я даже не знал его». «Нет, знали. Вы даже спровоцировали Пак Чонги на конфликт возле его дома. Сосед дал показания». «Я все могу объяснить». «Вы хотели, чтобы Ли Инджу продолжала верить, что свидетелем был Пак Чонги. Но она начала подозревать, что это не так, и вам это не понравилось». «Это притянуто за уши. А что насчет того старшеклассника? Это вы как объясните?» Подростки сказали, что видели мужчину, когда пили пиво у фабрики. Вы хотели выследить и убить сына Ли Инджу, но случайно убили другого подростка. Несколько дней спустя вы отправились на место происшествия проверить, не осталось ли улик. Об этом также рассказал начальник участка. Вы искали этот нож? Мне было любопытно, и я пошел со всеми. Я пишу роман. Мне важно видеть все своими глазами. Чхэ ухмыльнулся. По словам начальника участка, вы с самого начала интересовались этим делом. Часто приходили и расспрашивали о нем. Теперь все улики указывают на вас. Складной нож, бутылка с пестицидами, отсутствие алиби. Чхансу громко рассмеялся. «Вы шутите? В чем, черт возьми, я виноват? Какой у меня мотив? Он же должен быть, по вашей логике». «Мы получили доступ к файлам на вашем компьютере. Нашли фотографии Ли Инджу, статьи о ней. Разве это не мотив? Вы одержимы ей. Я читал ваш роман. Вы пишете, что убийство без мотива — идеальное преступление. Интересно получается, именно так вы убили учительницу химии и Пак Чонги?» Идеальный расклад. Чхансу чуть было сам в это не поверил. Его действительно легко можно было счесть преступником. Как же он глупо ошибся, когда принес бутылку с пестицидами домой и забыл избавиться от нее. Может, признаться? Ли Инджу. Голос Чхансу дрожал. Его охватил страх. Внезапно он представил, как отца допрашивали по делу о смерти учительницы химии. Что он мог тогда сказать в свое оправдание? А вдруг он уже тогда подозревал, что учительницу убил его собственный сын? Чхансу начал задыхаться. «Она была мне просто любопытна». «Почему?» «Потому что я видел, как она убила Кан Инхака». «Разве вы не отказались от своих показаний? Сказали, что не разглядели преступника». «Нет, я четко все видел, но забрал заявление, потому что не хотел, чтобы ее поймали. Мне хотелось узнать ее поближе. Вы, наверное, не поймете, но... мне совершенно не важно, кто убийца. Мне нужно было понять, что заставляет человека пойти на преступление. Меня интересует только это. В этом деле я только наблюдатель, но никак не участник». «То-то слишком часто у вас меняются показания, Чхансу». «Я говорю правду. Я никого не убивал. Никого!» «В ваших словах нет смысла и логики», — вырвалось у Чхве. Чхансу внимательно посмотрел на него, и Чхве продолжил. «Вы заявляете, что вам не важно, кто совершил преступление. Поэтому вы решили скрыть от полиции правду, прикрываясь любопытством. Меня тоже не волнует, кто настоящий убийца. Чтобы закрыть дело, мне нужен только подозреваемый, которого можно отдать под суд. Вы уверяете, что всего лишь наблюдатель? Спокойно смотрели на то, как убивают других людей? Так это даже хуже, чем убийство само по себе. Уже за это вы заслуживаете наказания». «Но я не могу быть преступником». Чхве беззлобно ухмыльнулся и, не повышая голоса, добавил: «Еще как можешь». Услышав эти слова, Чхансу подумал: «Все улики указывают на него. Никто больше не поверит ему, потому что он уже давал однажды ложные показания. Только Чхансу видел, как Инджу той ночью убила Кан Инхака. Зря он рассказал о своей одержимости, только усугубил ситуацию. Как уже сказал следователь Чхве, кто на слово поверит тому, кто равнодушно смотрел, как убивают человека?» Чхансу напрягся и вдруг увидел в зеркале Инджу. Он вздрогнул от испуга и еще раз огляделся по сторонам. Никого. Наверное, ему показалось. Он снова посмотрел в зеркало, но в отражении увидел лишь свое лицо. Посмотрев на себя, Чхансу стал мыслить яснее. В его голову закрались сомнения. Он пытался поставить себя на ее место, увидеть происходящее ее глазами. Чхансу был уверен, что только он может понять ее, а она его. Инджу была им, а он был Инджу. Тогда почему бы ему не получить наказание вместо нее. Чхве, будто прочитав его мысли, встал и похлопал его по плечу, так, будто ударом судейского молотка только что объявил его вину. На следующий день следователь Чхве позвонил Инджу, и та приехала в полицейский участок. «Вы знаете Юн Чхансу?» «Да». «Как вы познакомились?» «Ну, мы познакомились...» Она на мгновение задумалась. «На улице. Я шла к новому жилому комплексу». «Юн Чхансу подошел к вам первым?» «Вроде да». Инджу вспомнила день, когда впервые встретила его. Тогда вечером он неожиданно появился перед ней на пустыре. «Как давно это произошло?» «Недавно, месяца два назад». «А вы когда-нибудь виделись до этого?» «Нет, точно нет». «Замечали ли вы что-то странное в поведении или словах Юн Чхансу?» «Что вы имеете в виду?» «Чувствовали ли вы, что он одержим вами?» «В его действиях не было ничего такого. А почему вы спрашиваете?» Чхве протянул листы бумаги, и на них были напечатаны ее фотографии. Инджу стала рассматривать каждую. Везде была она, ее повседневная жизнь. Вот она выходит из дома и идет на рынок, а вот она поднимается на холм на променад, направляется в баню. Глядя на ее озадаченное лицо, следователь сказал: «Вам не казалось, что он вас преследовал?» «Преследовал?» «Я думаю, Юн Чхансу начал следить за вами задолго до вашей первой встречи». «Но зачем ему следить за мной?» — подумала Инджу. Она не могла этого понять. Ей с самого начала было неясно, почему он проявлял к ней такое внимание и даже заботу. Инджу подумала, что той ночью на темном пустыре Чхансу подошел к ней из любопытства. Все-таки ее обвинили в убийстве Кан Инхака и забрали в участок. «Что же он тогда сказал?» — пронеслось в ее голове. «Точно! Он случайно услышал мой разговор в парикмахерской. Он говорил о парикмахерской. Туда я забрела, когда пыталась выследить Пак Чонги. Сразу за мной вошел мужчина. Он смотрел на меня и улыбался». Инджу поняла, что впервые встретилась с Чхансу не на пустыре и даже не в парикмахерской. Он точно начал следить за ней еще до этого. Как долго это длилось? Сколько он уже ходит за ней по пятам и не спускает с нее глаз? В тот момент в ее голове промелькнула мысль, ужасающая и невозможная. Мог ли Чхансу видеть, как она убила Кан Инхака и Пак Чонги? Был ли он тем самым свидетелем? Она вспомнила, что свидетель говорил по телефону. «Это ведь вы его убили, я вас видел». Связь была плохой, и Инджу не расслышала всего, однако запомнила тот голос. Это точно был не Пак Чонги. «Как же я раньше не догадалась! Даже после смерти Пак Чонги что-то меня настораживало. Это, без сомнений, был голос Чхансу». Инджу тихо вздохнула и закрыла глаза. Ее ноги дрожали. Тогда Чхве, словно прочитав ее мысли, кивнул и продолжил: «Мы считаем, что Юн Чхансу убил вашего мужа». «Моего мужа?» «И не только вашего мужа. Вероятно, что три предыдущих убийства также его рук дело». «Быть не может. Не может быть!» «Он спрашивал о любимых местах или привычках вашего супруга». «Никогда. Этого просто не может быть. Какая-то бессмыслица». «Вы сказали, что в тот день были дома, так ведь?» Внезапно она вспомнила, что в день открытия фестиваля видела Чхансу недалеко от ресторана, куда они пошли с сыном и Тхэсоном. Но Инджу не могла сказать точно, был ли это именно он. Позже, когда она отправилась к временной сцене на пустыре, его там не оказалось. Сколько тогда было времени? Значит ли, что в тот момент Чхансу убивал ее мужа? Инджу медленно произнесла: «Я ходила в полицейский участок, чтобы забрать ребенка». «После этого вы были дома?» Инджу сделала паузу, подбирая слова для своей лжи. Она подумала, что соседка, участвовавшая в вокальном конкурсе, могла ее видеть. «Вечером я вышла прогуляться. Немного посмотрела вокальный конкурс, а потом вернулась домой». Следователь Чхве записал показания Инджу. На этом допрос закончился. Она попрощалась и встала. «Вам нехорошо? Может вызвать такси?» «Нет, спасибо», — отказалась Инджу. Она вышла в коридор. Вокруг было темно. Она повернула голову и посмотрела вдаль. Через открытую дверь, ведущую на улицу, лился яркий свет. Руки теней удлинились и потянулись в сторону Инджу. Они везли медицинскую каталку, схватившись за нее по обе стороны. Рядом с каталкой бежала женщина. Она плакала. Казалось, что она схватилась за край и не могла разжать ладонь. Подсознательно Инджу понимала, что каталку везут в морг в конце коридора, что на ней лежит бездыханный муж этой плачущей женщины. Тени приближались к ней. Скрежещущий звук колес болью отзывался в ушах. Тени пронеслись мимо. Лишь один человек был знаком. Плачущая женщина. Это была Ли Инджу. Она закрыла глаза. Это не больница, а коридор полицейского участка. Она должна пройти через него и отправиться домой. Свекру пора обедать. Инджу попыталась сдвинуться с места, но пошатнулась, будто шагнула в пустоту. Она стиснула зубы и постаралась успокоиться. Ноги были ватными и отказывались слушаться. Голова не переставала кружиться. Казалось, что коридор змеей извивается вокруг нее. Вдруг кто-то схватил ее под руку. Это была сотрудница полиции. «Все в порядке?» «Я хочу выйти. Мне нужно выйти на улицу. Пройдемте со мной». Сотрудница вела ее под руку по темному коридору. Головокружение усилилось. К ним подошла еще одна женщина и подхватила Инджу с другой стороны. Ее сопровождающие что-то говорили, но она не могла разобрать ни слова. Длинный коридор изгибался, как кишки какого-нибудь животного. Внезапно ледяной ветер и ослепительный свет ударили ей в лицо. Она закрыла глаза и замерла. Сотрудница полиции что-то сказала, но Инджу была не в силах разобрать. «Вы идете?» Только тогда Инджу поняла, что стоит перед выходом. Ее знобило. Она постоянно спала и видела один и тот же кошмар. Спину Кан Инхака, себя, четвероклассницу с лицом 40-летней женщины. Мелькали лица мужа и его любовницы. Женщина ровным и красивым голосом с поставленным произношением говорила о фильмах давно минувших лет. Похоже, это была погибшая радиоведущая Чон Эним. Она видела и своего сына. Инджу поднялась по темной лестнице и, наконец, оказалась перед его комнатой. Тот, как всегда, тихо говорил по телефону. «Не парься. Помнишь человека, которого мы видели? Высокого и худощавого. Похож он на того или нет, какая разница? Мы просто должны рассказать, что видели. Сколько бы нас ни вызывали в участок, ничего не поменяется». Инджу осторожно приоткрыла дверь. Сын удивленно посмотрел на нее, держа в руке телефон. «Мам, чего?» «Человек, которого вы тогда видели, это ведь неправда». «Ты о чем, мам?» «Серийного убийцы нет. Его там и быть не могло. Чей это нож? Чхальсына?» «Все ясно. Но кто тогда убил твоего отца? Полиция утверждает, что это Чхансу, но это неправда. Они ничего не понимают. Кихён, ты знаешь, кто убил папу?» «Мама, почему ты спрашиваешь меня? Я не знаю, говорю же, не знаю!» Она почувствовала холод под ногами. В это время года начинает дуть ледяной ветер. Ноги замерзли. Почему в комнате сына так холодно? Кто-то подошел к Инджу и укутал ее покрывалом. «Чхён? Чхён, Закрой, пожалуйста, окно в комнате брата, а то простудимся. Ладно, ты поспи еще немного, а я побуду с детьми. Это была старшая заловка. Почему она здесь? За столько лет она ни разу не приезжала. Инджу слышала, как сестра Хасона шаркает тапочками по дому и звенит посудой на кухне. Ее не должно быть здесь, она собиралась уехать. Инджу продолжит жить с детьми в этом огромном доме. Теперь это ее судьба. Возможно, заловка отвезла свекра в больницу. Если это так, сейчас не время валяться. Она должна найти свекра и быть с ним. Тут Инджу почувствовала, как у нее начала опять подниматься температура, и она вновь погрузилась в сон. Перед глазами пронеслось давнее воспоминание. Она, муж и свекор возвращались на машине из церкви. Закончилась служба, и переулок весь заполнен машинами. Магнолия на оградах домов начала отцветать. Инджу рассеянно смотрела в окно, пока муж, хорошо знавший эти места, объезжал затор. Участник аварии, какой-то мужчина, кричал на прихожан и тех, кто пытался проехать по переулку. «Я не верю в Бога и подобную чушь. Я не верю даже в то, что завтра утром солнце взойдет на востоке». Хасон усмехнулся. Свекор тоже издал какой-то звук, похожий на смешок. Инджу постаралась рассмотреть водителя. Он ей напомнил свекра, невысокий, коренастый, с толстой шеей и широкими плечами. Водитель обернулся и бросил злобный взгляд в их сторону. Она могла рассмотреть его лицо так четко, будто на картинке. Это был Кан Инхак. «Вот черт!» От крика Кан Инхака зазвенело в ушах. Он снова растворился в толще воды. Инджу погрузилась в дремоту и едва заметно улыбнулась. Теперь, кажется, она смогла найти ответ на мучивший ее вопрос. «Почему я убила совершенно незнакомого человека?» Заловка разбудила ее. Инджу не понимала, сколько времени провела в постели, но температура спала. «Ты должна что-нибудь съесть. Я уже собиралась звонить в скорую». Оказалось, что прошло уже 10 дней. Инджу рассматривала свое отражение в зеркало и видела абсолютно чужое лицо с черными кругами под глазами. «Звонили из полиции. Какой-то следователь. Знаешь такого?» «Да». «Он сказал, что после обеда зайдет к тебе. Ты сможешь с ним встретиться?» «Да, конечно». Чхве пришел ровно в 2. Только он переступил порог дома, как его тут же схватила заловка и закричала, что подлец, убивший ее брата, должен быть наказан и заслуживает смертной казни. Следователь молча слушал. Сестра Хасона смутилась, замолчала и пошла заваривать кофе, пытаясь подслушать, о чем они говорят. «Мне нужно кое-что проверить». «Что конкретно?» «В ночь, когда убили Чон Хасона, вы на некоторое время выходили из дома, верно?» «Да». «Вы не виделись с Юн Чхансу?» «Нет». «Вы уверены?» «Вы считаете, что я была с ним?» «Именно». На мгновение Инджу задумалась, почему Чхансу сказал, что они были вместе. Ответ лежал на поверхности. У него не было алиби. Ему нужна была ее помощь. Или он шантажировал ее, ведь он единственный видел, как она убила Кан Инхака. Если она не станет ему помогать, он может выдать ее. Значит, Инджу снова в опасности. Но поверит ли полиция его словам? Для правды было поздно. Теперь он не тот единственный свидетель. Он стал подозреваемым. Полиция считает, что Чхансу специально переложил вину на нее. Доказать обратное он не сможет, так что Инджу в безопасности. Но нельзя терять бдительность. Нет никаких гарантий, что она полностью вне подозрений. Может, стоит сказать, что они были вместе, и таким образом обеспечить алиби себе? Вдруг именно поэтому Чхансу и выбрал ее? Они были алиби друг друга. Похоже, он думает, что это Инджу, убила Хасона. Одна мысль сменялась другой. А вдруг это ловушка? Вдруг следователь уже знает наверняка, что она не была в ту ночь с Чхансу и таким образом проверяет ее? Голова кипела от бурлящего потока мыслей. У нее не осталось сил, но она хотела все закончить как можно скорее. В голове всплыл образ Чхансу. Мягкая чистая кожа, словно у новорожденного. Она вспомнила, как той ночью его теплые сухие губы прикасались к ее губам. Тогда ей действительно казалось, что она нравится ему. Ее сердце трепетало, как у влюбленной женщины. Поначалу в ее голове крутился лишь один вопрос. Как Чхансу оказался поблизости в ту ночь и стал свидетелем произошедшего? В ней поднималась волна гнева от осознания, что если бы он ее тогда не увидел, ничего бы этого не случилось. С того самого дня Чхансу вертелся рядом, пытаясь узнать ее мотивы. Он писал про нее роман. Главной его целью была книга. Его улыбки, слова, поцелуи предназначались не ей, а книге. Чхансу совершенно не волновала сама Инджу. От этой мысли она навсегда потеряла интерес к нему. У нее не осталось причин помогать Чхансу. Ему придется расплачиваться по всем счетам, как когда-то пришлось ей. Конечно, было бы жестоко вешать на него 4 убийства, но кто-то должен был ответить за смерть Хасона. У Чхансу не было алиби. Ему нечем доказать, что в ту ночь он не убивал ее мужа. Еле сдерживая слезы, Инджу заговорила. «Я не виделась с ним, не понимаю, почему этот человек утверждает обратное». «Во сколько вы ушли с пустыря?» «Наверное, в 10. Примерно в это время закончился вокальный конкурс. Моя соседка участвовала в нем». «Но есть свидетели, которые видели Юн Чхансу там». «Да, но я не видела. Я не видела этого человека и не встречалась с ним», добавила она, смотря прямо в глаза Чхве. Следователь что-то записал в своем блокноте. Попрощавшись с Инджу, он размеренным шагом шел к полицейскому участку и думал о том, что дело почти закрыто. Рыночные торговцы, устав от бессмысленного ожидания посетителей, собрались посплетничать о серийных убийствах. «Похоже, подозревать будут каждого в этом районе. Пестициды? И это неопровержимое доказательство? Погодите-ка, у нас есть хоть один дом, где ими не пользуются?» «Вся система давно прогнила. Разве полиция так ведет расследование? Они даже нож без нас не смогли найти». «А еще при чем тут репетитор? Он совсем молодой, хорошо зарабатывает на своих лекциях по эссе. Зачем ему убивать людей ради какой-то стареющей тетки? Они что там, романы в полиции пишут?» «Эта женщина из дома школьной формы подозрительная. Я на нее думаю еще с того момента, как ее в первый раз в полицию увезли». «А вы слышали? В день фестиваля видели, как она одна шла в сторону холма». «Точно еще кого-то убьют, и тогда репетитора выпустят, как и проповедника». «Кто знает», — тихо буркнул Чхве, проходя мимо. Как-то, проходя мимо двора Инджу, он вдруг увидел в окне профиль, сухое осунувшееся лицо. Она рассеянно смотрела в пустоту и грустно улыбалась. В этой улыбке было столько опустошенности, что стоило ему увидеть этот образ, как он полностью утратил уверенность в чем-либо. Точно ли эта женщина не имеет отношения к убийствам? У него не было ответа. Это уже вне зоны его ответственности. Есть тайное, которому незачем становиться явным. Чхве побрел дальше. Холодный ветер пронесся по безжизненному цементному двору. Стекла в темных окнах дома задребезжали. А что будет дальше? По ночам подростки продолжат толпами бегать в лес, а взрослые будут наслаждаться выпивкой и обсуждать непроверенные слухи и домыслы. Серийный убийца будет призраком бродить между ларьками старого рынка. Сомнения и тревоги, захватившие людей этого района, не оставят их. Судебные разбирательства затянутся надолго. Признают Чхансу виновным или нет, к моменту оглашения вердикта никто и не вспомнит его имя. Чхэ открыл дверь и вошел в участок. На своем рабочем месте дремал ленивый участковый. На следующий день в дом Инджу пришли люди из церкви помолиться за здоровье свекра. Тот протянул ей конверт с деньгами, а она отдала его священнику, который взял ее за руку и сказал: «Приходи в церковь, помолись Господу, Он слышит все и дает силы». От прикосновения его теплой и сильной ладони Инджу ощутила прилив душевных сил. Той ночью она твердо решила чаще ходить в церковь, которую все это время посещала от случая к случаю. Инджу подумала, что, возможно, и детям, только что потерявшим отца, это будет полезно. Оправившись от болезни, Инджу потратила 2 дня на генеральную уборку. Во-первых, она перебрала шкаф под раковиной и избавилась от ненужного. Она выбросила всю одежду мужа, его старые учебники, по которым он преподавал, и раскладушку, на которой он спал в кабинете. Компьютер мог еще пригодиться. Инджу его оставила. Среди файлов на нем было несколько сотен записей передач с мертвой ведущей. У нее был нежный, сладкий голос. Инджу удалила все файлы до единого, включая записи спецвыпусков. Она также очистила историю поиска и закладки в браузере, отрезав все возможные пути к любимому сайту мужа. Инджу уничтожила те стороны его жизни, с которыми она не была знакома. Мысль о том, что муж наконец обрел долгожданный покой, успокаивала. Потом Инджу занялась делами квартирантов. Она выселила болтливую соседку за то, что та уже долгое время не платила за свою комнату. Инджу вычла часть долгов по квартире из суммы залога. Женщина была рада тому, что не пришлось выплачивать все. Иностранные рабочие также покинули дом, и жильцов не осталось. Инджу проверила, что все двери пристройки плотно закрыты, и выбросила пакет с ключами от комнат. Ворота у дома ни разу не запирали еще с 80-х годов, с тех самых пор, как свекор начал сдавать комнаты в аренду. Но сейчас Инджу все же сделала это. Услышав, что все жильцы уехали, свекор кивнул, ничего не сказав, и молча передал ей белый конверт, в котором лежали деньги на жизнь. Оставалось только привести в порядок свои дела. Как и с уборкой дома, все было просто. Ей надо было выбросить из головы все события последних месяцев. В своих кошмарах она продолжала видеть лицо Кан Инхака и то, как он барахтался в темном ручье. Она надеялась, что со временем сможет оставить все болезненные воспоминания позади. О том, насколько это осуществимо, Инджу не задумывалась. Главное — сделать. И неважно, каким образом. Она запретила сестре Хасона появляться у них дома. Когда следователь ушел, подслушивавшая заловка выбежала из кухни и первым делом спросила Инджу о том, есть ли у нее мужчина. «Почему ты вдруг спрашиваешь?» «Я-то думала, ты спокойно жила с нашим братом, а выходит, в тихом омуте черти водятся. Получается, Хасона убил твой ухажер». «Не твое дело». «Почему это не мое? Мой брат мертв, и ты думаешь, я буду делать вид, будто ничего не произошло? С отцом ты так же поступишь?» Заловка со всей силы толкнула Инджу и истошно закричала. Ее крик громом разнесся по всему дому. Инджу молча слушала. В этот момент вниз со второго этажа, громко топая, бежал Кихён. Казалось, что лестница вот-вот рухнет под ним. Он спрыгнул вниз с середины пролета и бросился на свою тетю. От сильного толчка та пошатнулась и упала на пол в гостиной. Инджу от удивления не смогла даже закричать. Кихён схватил тетю за шею и замахнулся кулаком, словно собирался ударить ее. На лице отразился не просто гнев, а неподдающаяся описанию вспышка безумия. Вали отсюда! Это наш дом! Убирайся!» Кихён швырял и пинал все предметы, которые попадались ему на глаза. Но в комнате свекра было тихо. Золовка в страхе забилась в угол гостиной, обхватив голову руками. Инджу бессильно протянула руку, чтобы успокоить его. «Пожалуйста, пожалуйста!» Большего она сказать не могла. Ее глаза застилали слезы. Кихён посмотрел на нее. В его черных бездонных зрачках еще уцелело что-то пугающее. И она знала, что это. Жажда убийства. С того дня Золовка даже не звонила им. На следующее утро Инджу отправилась в церковь. Она нерешительно приоткрыла дверь и вошла внутрь. Было раннее утро, но прихожане уже собрались, чтобы обратиться к Богу. Они молились тихо, но искренне. На распятого Иисуса падал свет, отчего его страдания на его лице казались еще мучительнее. Инджу ощутила всем телом его страдания. Болела плоть, кровь обжигала изнутри. Инджу молилась, чтобы все ее мучения поскорее закончились. Она молилась от всего сердца. Ей вдруг показалось, что вокруг нет никого, только она и Бог. В ее груди что-то сжалось, по щекам полились слезы. Вытерев лицо, Инджу повернула голову и неожиданно увидела знакомое лицо. Это был проповедник. Он смотрел на нее такими же красными от слез глазами. Инджу слегка кивнула ему. Он посмотрел на нее так, будто тоже ее узнал. Внезапно она ощутила, как на душе стало тепло. Все, наконец, закончилось. Она тихо встала и вышла из церкви. Вернувшись домой, она зашла в комнату свекра. Тот еще спал. Его лицо совсем сильно осунулось. Эмоции вновь нахлынули на нее, и она снова заплакала. Свекор открыл глаза. «В чем дело?» — тяжело вздохнул он, глядя на нее. «Отец, простите, мне очень жаль». «Все в порядке. Где ты была?» «Я ходила на утреннюю службу». «Правильно. Если так продолжишь, я буду давать тебе больше денег на расходы». «Спасибо». Обессиленный дряхлой рукой свекор похлопал Инджу по плечу. От теплоты его прикосновения у нее вновь выступили слезы. Он спокойно ждал, пока Инджу перестанет плакать. Та с трудом успокоилась, вышла из комнаты и в торопях приготовила завтрак. Со второго этажа спустился сын. В последнее время он возвращался домой поздно. «Дай денег». «Зачем тебе?» «Просто нужно. Дай и все». Инджу молча достала из кошелька купюру в 10 000 вон. Сын вышел из дома с недовольным видом, сыпля ругательствами. Она знала, что он каждый вечер ходил охотиться на серийного убийцу. Знала также, что в его рюкзаке лежали маска и складной нож. За кем он гоняется в темноте? На кого наставляет нож? Но Инджу также понимала, что не может ни спросить у него, ни отговорить. Он уже взрослый. Как только Кихён ушел, спустилась дочь. Она подошла к Инджу, на автомате поцеловала мать в щеку и выскользнула на улицу. В доме было тихо, словно его окружала толща воды. Инджу приготовила кофе и села на диван в гостиной. В доме остались только свекор и она. В объятиях старого огромного дивана она чувствовала себя тепло и уютно, как в утробе матери. Крошечные пылинки, парящие в воздухе, наполняли дом покоем. Она пила кофе и обдумывала, чем заняться сегодня. «Приготовлю свекру кашу, потом, если будет время, поднимусь на холм и схожу в баню. Так и день пройдет». Других дел не было. Кулинарные курсы она забросила. Ее день стал проще, она могла расслабиться. На Инджу накатила сонливость, видимо, потому что проснулась раньше обычного ради службы в церкви. Она отставила чашку с кофе и легла на диван. Нужно было варить кашу. С мыслями об этом она заснула. Все вернулось на круги своя.